Глава 15. Город Ситка, Аляска. На острове, где раскинулся бывший российский город Новоархангельск, проходил сбор выживших, что сумели зачистить не только город, но и ближайшие окрестности. Используя лодки, снегоходы и малую авиацию, восстановленные самодостаточными и запасливыми жителями одного из самых суровых регионов Земли, они закончили разведку, и лидер экспедиционной группы приготовил обращение к нескольким тысячам выживших, что остались в городе после наступления Алого Затмения. «Уважаемые жители города Ситка, а также прибывшие к нам соседи! Как вы уже все знаете, из-за пропавшей связи с внешним миром и начавшейся бойни с обезумевшими зомби, мы долгое время сидели и ждали помощи, но она не пришла. Ни армия, ни отряды рейнджеров, никого. В условиях сложившейся крайне неблагоприятной обстановки и задержки поставок припасов с большой земли было принято решение о проведении экспедиции. Я только что вернулся из нее и принес для вас новости. Новости эти не самые лучшие, скажу прямо. Зомби-эпидемия охватила не только наш остров и окрестности, но и другие регионы». Мужчина вытер рукавом вспотевший лоб и выпил немного воды, чтобы смочить горло. «Так вот, на нашем пути встретилось много заброшенных и уничтоженных поселений. Особенно это касается совсем крохотных деревень, расположенных вдоль автотрассы, соединяющей нашу Аляску и ее города с другими регионами. Но самое главное, мы добрались до Анкориджа. К сожалению, больше это не крупнейший город Аляски. Теперь это крупнейший рассадник зомби». Люди зашептались, и ропот пронесся по двору университета Аляски в Ситке, где и проходила эта встреча. «Но есть и хорошие новости», — попытался всех обнадежить мужчина. «Во-первых, на юге зомби намного агрессивнее и быстрее, чем у нас. Холод плохо на них влияет. Но прежде чем подойти к трупу, сперва приходится стрелять ему в голову, чтобы убедиться, что он не нападет на нас. Во-вторых, мы на изолированном и полностью защищенном острове, и к нам они никак не попадут. Мы в безопасности. И хоть мы и лишены поставок припасов, используя экспедиционные отряды, мы сможем добыть транспорт и продовольствие на ближайший год или два. А дальше нам надо будет еще больше адаптироваться к условиям выживания и добычи пропитания и других полезных ресурсов. И третье, самое важное. Вокруг все еще много выживших, но они ушли в поисках более безопасных мест. Они собрали свои рюкзаки, впрягли собак в упряжки и везут с собой оружие, шкуры, ценности, которые помогут им выжить. Мы можем предложить им дом. Взамен мы получим воинов, которые за этот дом будут сражаться, не щадя себя. Так что мы обязательно выживем и адаптируемся, так же, как и наши далекие предки, что заложили этот город. А сейчас, пользуясь данным мне законом правом на защиту безопасности и интересов жителей города Ситка, в связи с отсутствием связи с органами власти США более месяца и сомнениями в их существовании, я объявляю о создании Республики Ситка, доме для всех, кто ищет безопасности, спокойствия и возможностей. До момента восстановления связи с Вашингтоном или законными наследниками власти США мы будем проводить независимую политику и сами принимать решения о том, как нам выживать в этом новом мире». Голос мужчины становился все громче, и в конце концов он едва ли не начал орать, чтобы перекричать толпу, которая от таких новостей была, мягко говоря, шокирована. Жители Аляски не знали, что они стали первым городом, чья прежняя официальная власть формально объявила о своей независимости. Захваченные бандитами фермы и мелкие поселения, провозглашавшие появление новых империй, конечно же, никем не учитывались. Сколько таких было, сколько таких еще будет. Париж, Франция. Трое молодых людей крались в сторону Лувра. Профессиональные выживальщики, искусные мастера добычи, призраки города, смело идущие туда, куда остальным путь заказан. Дорога от окраин Парижа к городскому центру заняла у них больше суток. И еще столько же времени предстояло потратить, чтобы вернуться отсюда к своему заказчику. Сходу такой рывок сделать не удастся. Придется искать место для отдыха сразу после того, как они заполучат добычу. «Пьер, проверь лестницу, надо сделать перерыв, подкрепиться. Эта старая вонючая забегаловка этажом ниже выглядит весьма подходяще. Может, консервы какие у них остались?» «Сейчас, Лео». Мужчина отделился от своих напарников, и впереди раздалось несколько глухих звуков падения. Спустя 5 минут звуки повторились, и только тогда мужчина вернулся. «Трое зомби были на нашем пути. Хорошо, что мы взяли побольше порошка, сбивающего наши запахи», — устало проговорил Пьер и повел за собой соратников. Раньше они трое были искусными ворами и грабили богатых. Теперь же их называли иначе, но суть осталась прежней. Богатые заказчики их руками добывали то, что значило для них очень многое. Обычно они работали за снаряжение, ящики с едой, что пополняли запасы их убежища, оружие и боеприпасы, а также удивительные вещи и предметы экипировки, что добывались из залах душ апокалипсиса. Так местные называли терминалы. Порошок, сбивающий запах человека, был тем, что они научились добывать сами. Всего-то и нужно было, что сжечь парочку зомби и обратить их тела в пепел и прах, а затем смешать с чем-нибудь вроде извести или муки, обсыпать ею одежду. Звучит не очень приятно, зато работает. На Трео ни разу не напали за все время их путешествия по столице Франции. По крайней мере, они умели не попадаться на глаза, ходить бесшумно и не привлекать всех ароматами страха и пота, что так любят зомби. «Паркуемся, господа», — скомандовал Лео. «Николя, проверь заднюю часть кафе. Выглядит тихим и спокойным местом, но все же...» И сам принялся проверять припасы у барной стойки. Трое мужчин начали трапезничать, используя собственные припасы и то, что им послала судьба в этом кафетерии. «Как вы думаете, зачем генералу Жерарду потребовалась эта корона? Какой от нее толк сейчас?» — расслабился и нарушил общую тишину Николя. «Жерард — наш крупнейший заказчик, и он нанял не только нас на эту работу. Корона нужна ему любой ценой. Говорят, после зачистки всех более-менее крупных городов на северном берегу Сены он собирается начать великое освобождение Парижа». Пьер озвучил слухи, которыми активно делились выжившие в лагере Жерарда. «Селёнок не хватит», — скептически высказался Николя. «Как знать, говорят, он захватил уже 5 складов и военных частей французской армии, и ему помогают генералы из иностранного легиона. За последнюю неделю количество людей в его лагерях удвоилось. Если люди будут прибывать с такой скоростью, вскоре под его началом будет уже несколько десятков, а то и сотен тысяч бойцов», — добавил Лео своих наблюдений. «Кормить он их чем, травой будет?» Все так же не веря в способности самоназванного генерала Жерарда, отмахнулся Николя. «Это уже его проблемы. Но справедливости ради, корона, которую мы ищем, — это символ власти. Видимо, он и впрямь собирается воссоздать франкское королевство». Лео был спокоен и размышлял о том, как будет выглядеть их мир через месяц или два. «Боюсь, это будет немного сложнее, нежели просто освободить Париж», — Пьер покачал головой. «Но да, ему нужны не только люди, но и легитимность. Возродить старое королевство или даже империю – один из таковых способов. Вспомните Шарля де Голля из генеральского мундира и уселся сразу после победы в войне в кресло президента. А Наполеон? В их руках была армия, и эта армия помогла стать правителями всей Франции. Жерард не глуп и следует схожим путем. Вопрос лишь в том, хватит ли у него сил и возможностей добиться этого». Францию растерзали на части не зомби и не алое затмение, а сотни и тысячи группировок, которые плевали на государство. Их интересуют лишь их районы и кварталы. «Этнические чистки уже начались. Белые убивают черных, черные убивают белых, арабы убивают этих от других. Тяжело будет Жерарду, даже если он сможет всех объединить. Эти националистские голоса будут разрывать единство, и далеко не факт, что он сумеет с ними справиться. Это сложнее, чем убивать зомби». «Грррр!» На улице прошлись трое рычащих парижан не первой свежести. «Тише! Готовьтесь к бою!» Троица не знала, что настоящие сложности у них еще впереди, ведь терминал появился в самом Лувре, их цели, и он собрал удивительно огромное количество парижан. Чтобы добраться до сокровищ и их цели, троице предстоит превзойти себя и использовать лазейки, проникая в обесточенный музей, лишённый современной сигнализации, но взамен нашедший десятки тысяч рычащих охранников. Кремль, Совет Комитета обороны столицы. Члены Совета прибыли один за одним, быстрым шагом приближаясь к своим креслам. Их выдернули прямиком с их застав, военных баз, передовой или из госпиталей ввиду очередной экстренной ситуации. Прошла всего неделя, как армия Севера, объединенные бригады, добровольческие корпуса и дивизионы закончили зачистку Санкт-Петербурга, прошлись огнем, мечом и пулями по окрестностям. Прямо сейчас значительная часть этой армии, используя практически последние резервы топлива, шла маршем в сторону столицы, попутно зачищая встреченные города. Они желали соединиться с другими группировками войск для начала финального сражения с захватившими городские кварталы столицы немертвыми. Вот-вот два крупнейших города России смогут откинуть врага и объединиться, создать безопасный и контролируемый коридор, что обеспечил бы стабильность и процветание всего региона. Но им неожиданно ударили в спину те, кого они считали своими верными подчиненными. «Итак, все в сборе. Начну, пожалуй, с самого главного. Мы получили ответ от наших так называемых соратников, губернаторов, мэров и генералов из Нижнего Новгорода, Рязани, Липецка и Воронежа. Если переводить тот лепет в сообщениях на нормальный русский язык, то они послали нас и законную власть России. Якобы сами с трудом выживают, города и лагеря подвержены атакам зомби, и подкреплений для освобождения столицы выслать они не могут. Лишь добровольцы отправятся к нам своим ходом, так как топлива у них тоже нет. Из тех, кто не предал честь мундира и воинскую клятву, Ярославль, что отправил 2 пехотные дивизии, освободив большую часть города и закрепившись на ключевых рубежах обороны. И когда мы закончим, они ожидают от нас помощи в освобождении своего города. Всех остальных предлагаю считать предателями со всеми возможными последствиями», заявил командующий обороной столицы в гнетущей тишине. «А что говорит разведка? Они точно не могут отправить нам войска для освобождения Москвы? Или это лишь отговорки?» «Отговорки. Угроза их уничтожения не существует на данный момент. Даже если и случится где-то прорыв зомби, они могут отойти к формируемым прямо сейчас вторым и третьим рубежам обороны. Жертвы, безусловно, будут, но не такие, чтобы мы полностью лишились этих городов». «Дожили, бль. Сепаратизм в самом сердце страны. А я говорил, что нам нужно ужесточить контроль. Еще 5 лет назад говорил», заявил один из генерал-лейтенантов. «Нет смысла обсуждать прошлое. Нас интересует только настоящее и будущее. Предатели назвали нас кучкой бесполезных бумагомарак, что не пришли и не помогли им, когда случилась беда, и каждый сам справляется со своими проблемами. Я подозреваю, что они планируют своего рода военный альянс, который будет препятствовать восстановлению законной власти в стране». «А мы можем после освобождения столицы отправить к ним наш танковый легион с поддержкой?» «Вряд ли. Топлива уже не хватает. И с каждым днем битв его не становится больше», – высказался один из генералов. «В Нижнем Новгороде существуют огромные резервы продуктов нефтепереработки. Нам бы его вернуть под свой контроль». «Пока мы освободим Москву, боюсь, будет уже слишком тяжело и сложно добраться до этих резервов. Предлагаю отправить группу Алого Вихря». «Мы же планировали использовать наших бойцов из Алого Легиона, оснащенных экзоскелетной броней и боевыми костюмами из терминалов, для захвата ключевых точек в столице и прорыва к новым терминалам», – удивился один из командиров. «А кто сказал, что наш Алый Легион включает лишь одну группу Вихря? Хотел объявить это вечером, но раз такое дело… Дамы и господа, вчера вечером группа особого назначения майора Багрянцева завершила свое обучение и освоение современной войсковой экзоскелетной техники и новых образцов огнестрельного и энергетического оружия. С чем я вас и поздравляю. Эта группа заменит опытную команду Вихря, а наш бравый полковник сможет нанести визит вежливости в один из городов, что отказался исполнить свой долг и саботировал приказ верховного главнокомандующего. Одобряю. Всецело поддерживаю. Предатели должны понести заслуженное наказание. Во имя России». Мир медленно, но верно погружался в хаос междоусобных войн. Япония, Китай, Россия, Европа, Америка, Африка. Не осталось такого места на планете, где выжившие не начали бы войну за ресурсы и наследие цивилизации. Оптимисты считали, что худшее уже позади. Пессимисты были уверены в обратном. Реалисты просто шли вперед, держа руку на рукоятке пистолета и надеясь, что доживут до заката. Майами. База круизеров. 6 часов длилась лекция, во время которой 60 командиров учились пользоваться нашими новыми боевыми костюмами со встроенными экзоскелетами. Влезать в них и вылезать, активировать, бегать, прыгать, сражаться, использовать крепления для оружия. У костюмов имелась одна явная слабость – бронирование шейного отдела и коленей. И при этом они были тяжелее моего почти на 70 килограмм. Это не так уж и много, но бойцам потребуется практика для передвижения по местности и развалинам сгоревших зданий. Слишком тяжелый вес для того, чтобы прыгать по крышам. И для плаваний в открытом океане, да и вообще в любых водоемах. 5 минут в таком удастся погрести, выталкивая тело на поверхность ценой огромных усилий, а дальше даже самым подготовленным придется изучать дно водоема. Но если найти баллоны с кислородом и модель шлема для подводного плавания с подключениями для этого оборудования, то можно сделать подводный десант, что по дну реки или озера доберется до тыла противника. В любом случае, для нас эта техника и этот терминал сродни мешку Деда Мороза. И то, что цена одного костюма равняется цене некоторых моделей танков, это ерунда на самом деле. Танк не поедет без обученного экипажа, и его ценность в бою будет близка к ценности кирпича. Единственное, чего не хватало мне и моим бойцам, это шлемов для оперативного командования. Голову большинства прикрывали каски или добытые где-то прочные шлемы. Но все они были неумными. Лишь Роберто, Хван и Наталья могли быть со мной на связи в любое время. Поэтому Афина уже передала на Кубу приказ о закупке как минимум 60 шлемов, подобных моему. Но лучше, конечно, хотя бы в несколько раз больше. Поскорее бы связать все наши базы в единую сеть и получить возможность скидываться на покупки. Моя цель была проста. Мало-помалу собрать всем и каждому из бойцов подобную защиту. Молот, состоящий из бойцов в экзоскелетах, боевых костюмах или силовой бронированной экипировке, сможет захватить город вроде Майами за несколько дней, если я успею создать этот самый молот круизеров до того, как все наши оппоненты наберут сил и оружие из собственных терминалов, жизнь наша станет куда как легче и проще. От выстрела из танка или прилетевшей ракеты наша нынешняя модель боевого костюма с встроенным экзоскелетом не спасет, но зомби станут просто кормом для моих бойцов. Собственно, перед командирами я эту задачу и поставил. Уже завтра они отправят свои кулаки в бой освобождать захваченные зомби-районы, а тем районам, в которых люди уже освоились, предлагать мирно жить или даже присоединиться к ним. Рано или поздно все эти маленькие анклавы сами придут к нам с просьбой, ведь все земли вокруг будут заняты нашими бойцами и будут принадлежать нам. Пчелки займутся своей работой, и для других в округе не останется припасов. Тогда придется им либо покинуть свое убежище в поисках ресурсов, либо прийти ко мне, предложив поработать на меня, с чем я, само собой, буду согласен. Ваша задача не просто в сверхсжатые сроки освободить как можно большую площадь города и отметить улицы нашими символами. Вы должны собрать зомби, переломать им ноги и дать бойцам добить их. Не надо давать всем и сразу веселиться с толпой инвалидов. Потяните жребий, назначьте очередь. В каждом кулаке, кроме командира, есть 9 бойцов, которым потребуются аналогичные костюмы. Стоимость такого костюма вы знаете. Каждому бойцу придется убить 2-3 сотни зомби, чтобы получить достаточное количество очков достижений. Это много. Рука устанет убивать. Так что включайте голову и организуйте этот процесс. Вы думаете, что монстров вокруг много и всем достанется? Увы, это не так. Неделя-две, и мы зачистим южную часть города. Месяц, и вояки разберутся с ордами на северной его части. Чтобы найти новых зомби, придется выбираться в вылазки. Далекие вылазки. Используйте по максимуму имеющийся ресурс. В условиях войны на городских улицах нам не нужны сверхмощные танки и ракетные установки. Нам нужна неубиваемая или практически неубиваемая пехота, верная своему слову и делу, верящая в своих отцов-командиров. Я рассчитываю на вас. А сейчас подъем. Настало время спалить жертв этого нового мира и развеять прахом их останки, если мы хотим жить в нормальном городе, а не могильнике, полном болезней и крыс. Заодно разомнётесь и потренируетесь сражаться против зомби, которые прибегут на огонек. Я закончил инструктаж командирам и, поднявшись, вышел из бывшего штаба триады. Прямо рядом с ним строился наш новый штаб. Куда приятнее и технологичнее, чем это провонявшее кровью и порохом старое здание. Целый день люди стаскивали трупы зомби и убитых, заполонив их телами большую часть огромной парковки торгового центра, что расположился на самой границе города, и наших земель в том числе. Приходилось тратить дефицитную древесину и опустошать столь ценные канистры с бензином, чтобы это действие не затянулось на несколько дней. Ветер дул в сторону болот, что были видны впереди, и город не накрыл бы смог отвратительного запаха. Но все равно люди массово работали в резиновых перчатках и сапогах, носили респираторы и маски, особо везучие даже нашли противогазы. Я кивнул Хвану, и он произнес небольшую торжественную речь, возвышающую героев, павших за нашу свободу и возможность дожить до этого дня. Оплакивающую несправедливо потерявших свою человеческую душу зомби, ставших первыми жертвами алого затмения. Превозносящих нас, круизеров, людей, что нашли в себе силы, желание и способность жить, даже несмотря ни на что, и уже освободивших и спасших от ужасной участи огромное количество человек в США, на Кубе, Ямайке и других островах Карибского моря. Его речь была встречена жиденькими аплодисментами уставших за день местных и куда как бурными овациями самих круизеров. Щелкнул переходник огнемета, и пламя начало поглощать жертв этой войны, сжигая усталость и безнадёгу в душах тех, кто выжил. Все мы потеряли на этой войне кого-то, и потеряем еще, ведь ни конца, ни края этой войны не видно. А я даже знаю, что его и не существует. Мы будем бороться за наше право жить на этой планете так долго, как только сможем. И, быть может, однажды мы победим. Хотя и верится в это с трудом. Но всем остальным знать об этом не стоит. Надежда, что зажглась в их сердцах, это самое настоящее топливо для души, ведущее их вперед на бравые подвиги. Они потеряли многих, но и нашли таких же, как они. Пока это топливо в их душах существует, они будут бороться. И я буду бороться. За всех них. За каждого из нас. И тех, кому только предстоит родиться. Мы многого не знаем о наших врагах, о причинах алого затмения, о терминалах и природе зомби. Но мы знаем, кто такой человек и какова его природа. А большего нам пока и не надо. «Пшш! Вижу, зомби идут вдоль границы города», — ожила рация с докладом разведчика. «С северного направления». «Всем приготовиться к бою», — передал я приказ по общему каналу связи. «Началось».